Студия «Аудиокнига своими руками». В 1931 году несколько писателей задумали издание детского альманаха. Один из авторов, Михаил Зощенко, предложил, чтобы в книге были собраны рассказы о героях. Для этого альманаха Леонид Пантелеев написал рассказ «Пакет». Героическая тема привлекала Леонида Пантелеева на протяжении всего его творчества. Не случайно Корней Чуковский называл пантелеевских героев людьми величайшей отваги и видел заслуги писателя в прославлении человека. Пантелеева интересует не только сам героический поступок, а истоки характера героя, тот путь воспитания и самовоспитания, который делает человека способным на проявление мужества и бесстрашия. Часто ребята спрашивают, есть ли прототип у главного персонажа рассказа буденовца Пети Трофимова? Петя Трофимов – образ собирательный. Это типичный народный герой. В нем удачно сочетаются храбрость, смекалка и природный юмор. Отдельным изданием «Пакет» вышел в 1933 году в издательстве «Молодая гвардия». Обложку и рисунки делал художник Тырса. «Пакет» был инсценирован и долгие годы шел на сцене московского ТЮЗа. Перед войной снимался фильм «Пакет», где роль Буденного играл сам Семен Михайлович Буденный. Поставленный на Мосфильме в 1966 году телевизионный фильм «Пакет» получил первую премию «Злата Прага». На международном фестивале телевизионных фильмов в Чехословакии. Леонид Пантелеев. «Пакет». Читает Александр Водяной. Нет, дорогие товарищи, героического момента в моей жизни я не припомню. Жизнь моя довольно обыкновенная, серая. В детстве я был пастухом и сторожил заграничных овечек у помещика Ландышева. Потом я работал в городе Николаеве плотницкую работу. Потом меня взяли во флот на 12 апостолов. Потом революция, потом воевал, конечно. Потом учили меня читать и писать, потом арифметику делать. А теперь я заведую животноводческим совхозом имени Буденного. А почему я заведую животноводческим совхозом имени Буденного, я расскажу после. Сейчас я хочу рассказать совсем небольшой, пустяковый случай. Как я однажды на фронте засыпался. Было это в гражданскую войну. Состоял я в бойцах Буденновской конной армии при особом отряде товарища Заварухина. Было мне в ту пору совсем пустяки. 24 года. Стояли мы с нашей дивизией в небольшом селе Тыри. Дело было у нас плоховато. Слева Шкуро теснит, справа Мамонтов, а спереду генерал Улагай напирает. Отступали. Помню, я 2 дня не спал, помню, еле ходил. Мозоли натер на левой ноге. В ту пору у меня еще обе ноги при себе были. Но помню, сел я у ворот на скамеечку и с левой ноги сапог сымаю. Тяну я сапог и думаю. Ой, думаю, как теперь ходить буду? Ведь вот дура, какие пузыри натер. И только я это подумал и снял сапог. Из нашего штаба посыльный. Трофимов кричит: «Живее до штаба, товарищ Заварухин требует». «Есть», — говорю. Тьфу! Подцепил я сапог и портянки, и на одной ноге в штаб. Что, думаю, за черт? У человека ноги отнимаются, а тут бегай, как маленький. «Да», — говорю. «Здорово, комиссар. Зачем звали?» Заварухин сидит на подоконнике и считает на гимнастерке пуговицы. Он всегда пуговицы считал. Нервный был, из донецких шахтеров. «Садись», — говорит Трофимов, — «на стол». «Есть», — говорю. И сел, конечно. Сапог и портянки держу на коленях руками. А он с подоконника встал, пуговицу потрогал и говорит. «Вот», — говорит Трофимов, — «есть у меня к тебе великое дело. Дай мне, пожалуйста, слово, что умрешь, если нужно, во имя революции». Встал я со стула, зажмурился. «Есть», — говорю, — «умру». «Одевайся», — говорит. Обулся я живо, мозоли в сапог запихал, подтянул голенище, каблуком прихлопнул. «Готов?» — говорит. «Так точно», — говорю. «Готов. Слушаю». «Вот», — говорит. И вынимает он из ящика пакет. Огромный бумажный конверт с 2 сургучевыми печатями. «Вот», — говорит, — «получай. Бери коня и скачи до Луганска в штаб конной армии. Передашь сей пакет лично товарищу Буденному». «Есть», — говорю, — «передам лично». «Но знай, Трофимов, — говорит товарищ Заварухин, — что дело у нас невеселое, гиблое дело. Слева Шкуро теснит, справа Мамонтов, а спереду Улагай напирает. Опасное твое поручение. На верную смерть я тебя посылаю». «Что ж», — говорю, — «есть такое дело, заметано. Возможно, — говорит, — что хватит тебя белогвардейская пуля, а то и живого возьмут. Так ты смотри, ведь в пакете тут важнейшие оперативные сводки». «Есть», — говорю. «Не отдам пакета. Сгорю вместе с ним». «Уничтожь», — говорит, — «его в крайнем случае. А если Луганска достигнешь, то вот в коротких словах содержание сводок. Слева Шкуро теснит, справа Мамонтов, а спереду Улагай наступает. Требуется ударить последнего с тыла и любой ценой удержать центр, дабы не соединились разрозненные казачьи части. В нашей дивизии бойцов столько-то и столько-то, у противника вдвое больше. Без экстренной помощи гибель». «Понятно», — говорю, — «гибель. Давай-ка пакет, товарищ. Взял я пакет, потрогал, пощупал, рубашку расстегнул и сунул его за пазуху под ремень. Прощай, комиссар. Прощай. Живой возвращайся. Выбежал я на крыльцо. Зажмурился, каблуком стукнул. Ох, думаю, только бы меня мозоль не подвела, дьявол. Бегу на выгон. Там наши кони гуляют. Головы свесили, кашу жуют. Выбрал я самого лучшего коня, негра. Чудесный был конь, австрийский копленный. Поправил седло я, вскочил, согнулся, дал каблуком в брюхо и полетел. Несется мой негр, как леший. Несемся мы по шоссе под липками. Липки шумят, в ушах жужжит. Что ни минута верста, а негр мой только смеется, фырчит, головой трясет. Лихо. Вот мост деревянный простукали. Вот в погорелую деревню свернули. Вот лесом скачем. Темно, сыро. Я поминутно голову поднимаю, солнце ищу. По солнцу дорогу узнать легче. Голову подниму, ветки в лицо стегают. Снова сгибаюсь и снова дышу в самую гриву негра. Вдруг, понимаете, лес кончается. И вижу, течет река. Какая река? Что за черт? Неожиданно. Скачу по берегу вправо. Мост ищу. Нету. Вертаюсь. Скачу налево. Нету. Река широкая, темная. После узнал, что это река Донец. Фу, говорю, несчастье какое. Ну, негр, ныряй в воду. Спускаюсь тихонько с обрыва и направляю конягу к воде. Коняга подходит к воде. Но, говорю, и пришпорил слегка, и поводьями дернул. Не двинулся негр. Но, говорю, дурашка, воды испугался. Стоит и боками шевелит, и уши тоже шевелятся. Да ну уже, говорю, в самом деле. Обозлился я тут. Как ударил в бока, свистанул. А ну, скачи! Подскочил негр и ринулся прямо в воду, прямо в самую глубину. Уж не знаю, как я успел стремена скинуть. Только вынырнул я и вижу, один я плыву по реке. А рядом, в двух саженях, круги колыхаются, и белые пузыри булькают. Ох, пожалел я лошадь. Минут 15 все плавал вокруг этого места. Все ждал, что вот-вот вынырнет негр. Но не вынырнул негр, утонул. Захлюпал я тут, как маленький, и поплыл на тот берег. Вылез, течет с меня, как с утопленника. Шапку в воде потерял, сапоги распухли. В мягких таких сапогах и идти легко. Пошел, иду по тропиночке. Солнце мне левую щеку греет. Значит, Луганск правее, где нос. Иду по направлению носа. Между прочим, все больше и больше обсыхаю. И сапоги обсыхают. Все меньше и меньше становятся сапоги, ногу начинают жать. Вдруг откуда-то человек, не военный, вольный, в мужицкой одежде, страшный какой-то. «Здорово!» — говорит пан солдат и смеется. Я говорю, «Чего, говорю, смеешься?» Я испугался немножко. Все-таки не в деревне гуляю на Масленице. На фронте ведь. А он говорит, «Я смеюсь того, пан солдат, что вы очень ласковые». «Как-то есть, говорю, ласковые. Ты кто?» «Я, говорит, был человеком, а теперь я бездомная собака. Вы не смотрите, что у меня хвоста нет. Я все-таки собака». «А ну, тебе говорю, выражайся точнее». Смеется бродяга. «Вы, — говорит, — у меня жену убили, а я сейчас вашего часового камнем пристукнул». «Как, — говорю, — часового?» И сразу за Браунинг, а он за горло себя схватил, рубаху на себе разорвал и как заорет: «Стреляй, стреляй, мамонтов сын!» Я тут и понял. Фуражки на мне нет, звезды не видно. Вот человек и подумал, что я белобандит, сволочь, мамонтовский казак. «Кто, говорю, у тебя жена убил?» «Отвечай». «Вы, говорит, вы, добрые паны, и домик вы мой сожгли, и жинку старушку мою штыком закололи. Спасибочки вам!» И на колени вдруг встал и заплакал. Фу, думаю, на сумасшедшего нарвался. Что с ним поделаешь? «Встань, говорю, бедный человек, иди. Ошибаешься ты, не белый я, а самый настоящий красный». Встал он и смотрит. Такими глазами смотрит, что век не забуду. Большие, печальные, как и действительно у собаки. «Иди, — говорю, — пожалуйста». А он смотрит. «Иди, — говорю, — пройдись немножко». Страшно мне стало. Браунинг все-таки. 6 патронов в обойме, а страшно. Жутко как-то. Мужик молчит. Тогда я свернул с тропиночки и осторожно пошел мимо него. И дальше иду. Нажимаю, и тут, понимаете ли, опять начинает скулить мозоль. Пока я стоял сумасшедшим, сапоги у меня совершенно сохлись. Невозможно, до чего заскулила мозоль. Еле иду. И вдруг сзади топот. Оглядываюсь, бежит сумасшедший. За мной бежит, орет чего-то. Ох, испугался я, мочи нету. Побежал. Не могу бежать. Остановился. Поднял Браунинг и спустил курок. И, конечно, выстрел у меня не вышел. Пока я купался, патроны промокли и отсырели. Но сумасшедший остановился. Остановился и снова кричит: «Пан товарищ, не ходите до той могилы, за могилой вам смерть». Не понял я, за какой могилой. Чепуха, пошел. Не знал я, конечно, в то время, что они тут всякую горку могилой называют. На горку как раз и взбираюсь. Карабкаюсь я на эту горку, и вдруг вижу, навстречу мне с горки конный разъезд. Сразу я догадался, что это за разъезд. Блеснули на солнце погоны, мелькнули барашковые кубанки, сабли казацкие, пики. Тут на своих ужасных мозолях я все-таки побежал. Я побежал в кусты, выкинул браунинг и руками за пазуху, за ремень, где лежал у меня тот секретный пакет к товарищу Буденному. Но, мать честная, где же пакет? Шмонаю по голому животу. Живот весь на месте, а пакета нема. Нету. Потерялся пакет. А уж кони несутся с горы, уж слышу казацкие клики. «Эй, стой!» Уж даже фырканье лошадиное слышу. Даже свист из ноздрей слышу. А бежать не могу. Невозможно. Не позволяют, понимаете, мозоли бежать. И все тут. Ах, глупо я им достался. Тьфу, да чего глупо. Но у меня еще в те времена, по счастью, обе руки при себе были. Я показал им, как в нашей деревне дерутся. Один — получай в зубы, другой — в ухо, а третий меня по башке стукнул. Упал я и память потерял, но не умер. Очнулся я мокрый. Течет на меня вода, хлещет вода не поймешь откуда. И в нос, и в уши, и в глаза, и за шиворот. Фу! Закричал я. Да хватит, бросьте трепаться. И сразу увидел. Лежу я на голой земле у колодца. Вокруг офицеры толпятся, казаки. Один железным ведром, у другого в руках пузырек какой-то. Спирт нашатырный, что ли? Все нагибаются, радуются, сапогами меня пинают. «Ага», — говорят, — «ожил, задвигался, задышал большевистская морда». «Вставай», — приказывают. Я встаю, мне все равно, что делать. Лежать или стоять, или сидеть на стуле. Я стою мокрый, весь капаю. «Ну как, — говорят, — куда его?» «Да что, — говорят, — с ним чикаться? Веди его, мерзавца, прямо в штаб». Повели меня в штаб. Иду, капаю, и невесело, вы знаете, думаю. «Да, — думаю, — Петя Трофимов, жизнь твоя кончается. Последние шаги делаешь». И, между прочим, эти последние шаги — ужасные шаги. Мозоли мои товарищи окончательно спятили. Прямо кусаются мозоли. Прямо как будто клещами давят. Ох, до чего же тяжело идти. «Да, думаю, Петечка, погулял ты достаточно. Хватит. Через полчаса времени расстреляют тебя, буденовец Петя Трофимов». «Ах, буденовец, — думаю, — баба, растяпа, пакет потерял. Представить только, буденовец пакет потерял. Ой, — думаю, — неужели я его потерял? Неужели посеял? Невозможно ведь. Не мог потерять. Не смел. И себя незаметно ощупываю. Иду, понимаете, ковыляю, а сам осторожно за пазухой шарю. В штанинах ищу, по бокам похлопываю. Нет пакета. Ну что ж, это счастье. С пакетом было бы хуже. А так умирать легче. Все-таки наш пакет к Мамонтову не попал. Все-таки совести легче. «Стой!» — говорят конвоиры. «Стой, большевик!» «Уже штаб!» Поднимаемся мы в штаб. Входим в такие прихожие синие, в полутемную комнату. Мне говорят, подожди, говорят, мы сейчас доложим дежурному офицеру. Ладно, говорю, докладывайте. Двое ушли, а двое со мной остались. Вот я постоял немного и говорю, товарищи, говорю, все-таки мы ведь с вами братья, все-таки земляки. С одной земли дети. Как вы думаете? Послушайте, говорю, земляки, прошу вас, войдите в мое тяжелое положение. Пожалуйста, говорю, товарищи, разрешите мне перед смертью переобуться. Невозможно, мозоли жмут. Один говорит, мы тебе не товарищи, гад. Ничего, на тот свет и с мозолями пустят, потерпишь. Другой говорит, а что, жалко что ли, пусть чай перебывается. Можно, земляк, вали, скидывай походные. Сел я скорее на лавочку, в уголок, и чуть не зубами себя сапоги тянул. Один стянул, и другой. Ох, черт возьми, да чего же хорошо, да чего же приятно голыми пальцами шевелить. Знаете, так почесываешь, поглаживаешь, и даже глаза зажмуришь от удовольствия. И обуваться обратно не хочется. Сижу я на лавочке в темноте, пятки чешу, и совсем уж другие мысли в башку лезут. Бодрые мысли. А что думаю? Не так уж мои дела, братцы, плохи. Кто меня, между прочим, поймать может? Что я такое сделал? Красный? Ха, на мне не написано, что я красный. Звезды на мне нет. Документов тоже. Это еще неизвестно, за что меня расстрелять можно. Еще побузим, господа товарищи. Но тут не успел я как следует пятки почесать. Отворяется дверь, и кричат: «Пленного! Эй, пленный, обувайся скорее!» Говорят мне мои конвоиры. Стал я как следует обуваться. Сначала, конечно, правую ногу как следует обмотал и правый сапог натянул. Потом уж и за левую взялся. Беру портянку, и вдруг что такое? Беру я портянку, щупаю и вижу, что там что-то такое лишнее. Что-то бумажное. Пакет. Мать честная. Весь он, конечно, промок, излохматился. Весь мятый, как тряпка, понимаете? По штанине в сапог провалился и там застрял. Что будешь делать? Что мне, скажете, бросить его было нужно? Так его нашли бы. Стали бы пол подметать и нашли. За милую душу. Я скомкал его и в темноте незаметно сунул в карман. А сам быстро обулся и встал. Говорю, готов? Идем, говорят. Входим мы в комнату штаба. Сидит за столом офицер. Ничего, морда довольно симпатичная. Молодой, белобрысый. Смотрит ведь всякой злобой. а перед ним на столе лежит камень. Понимаете, огромный лежит булыжник. И офицер улыбается и слегка поглаживает этот булыжник рукой. И я поневоле тоже гляжу на этот булыжник. «Что, — говорит офицер, — узнаешь?» «Чего, — говорю?» «Да, — говорит, — вот эту штучку, камешек этот». «Нет, — говорю, — не знаком с этим камнем». «Ну, — говорит, — неужели?» «В жизнь, — говорю, — с камнями дела не имел. Я, — говорю, — плотник, и вообще не понимаю, что я вам такого плохого сделал? За что? Я ведь просто плотник. Иду по тропинке, понимаете? И вдруг...» «Ага, — говорит, — и вдруг на пути стоит часовой. Да? Плотник берет камень, вот этот, и бьет часового по голове. Камнем. Вскочил друг, зубами заляскал и как заорет: «Мерзавец! Я тебе дам голову мне морочить! Я тебя за нос повешу, сожгу и сполосую!» «Ах ты, думаю, черт этакий, и сполосуешь?» «Но, говорю, нет. Пожалуй, я тебя раньше ноги сломаю, мамочкин сынок. Я таких глистоперов полтора года бью, понял? Ты, говорю, гоголь-моголь». И бес меня дернул такие слова сказать. Причем тут тем более гоголь-моголь? Ни при чем, совершенно. А он зашипел, задвигался и кричит мне в самое лицо: «А, большевик! Товарищ, московский шпион! Так-так-так, замечательно! А ну, принимай его, обыскать его под лица до самых пяток!» Ох, задрожал я тут, отшатнулся, зажмурился и руки свои так в кулаки сдавил, что ногти в ладошки вонзились.